Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто, не боясь, загребал, двигается вместе с Данте и Вергилием по нелегким путям внутреннего ада своей души. На камень намечал уже другой и говорил: «Теперь вот тот потрогай, таков ли он, чтоб твердо стать ногой? В плаще бы не пройти такой дорогой. Едва и мы с утеса на утес ползли наверх, он легкий, я с подмогой. Но так как область злых щелей покатой к срединному жерлу дает наклон, то стены, меж которых рвы зажаты, по высоте неравны с двух сторон. Мы, наконец, взошли наверх обвала, где самый крайний камень прислонен. Мне так дыхания в легких не хватало, что дальше я не в силах был идти. Едва взойдя, я тут же сел устало. «Теперь ты ленность должен отмести», — сказал учитель. «Лежа под периной, да сидя в мягком, славы не найти. Кто без нее готов быть взят кончиной, такой же в мире оставляет след, как в ветре дым и пена над пучиной». Путь по божественной комедии — это путь к вечности. Так видел это Данте. И тот, кто просто тихо засыпает под убаюкивающие слова ведущего, лежа под своей периной, как всегда, совершает свой побег из вечности. Перина позволяет прожить жизнь, так и не поняв чего-то самого главного в себе, в своей душе и в окружающих нас людях. «Встань! Победи томленье, нет побед запретных духу, если он не вянет, как эта плоть, которой он одет. Еще длиннее лестница предстанет, уйти от них не в этом твой удел, и если слышишь, пусть душа воспрянет». Тогда я встал, я показать хотел, что я дышу свободнее, чем на деле, и молвил так: «Идем, я бодр и смел». Мы гребнем взяли путь. Еще тяжелее, обрывистый, крутой, в обломках скал он был, чем тот, каким мы шли доселе. И действительно, мы с вами идем все более и более тяжелыми путями. Но даже самые страшные фигуры, которые кружатся в дантовой структуре ада, на самом деле являются помощниками, помощниками преодоления грехов. Конечно, страшно, страшно, если представить себе, как ты, получив в жизни за что-то какую-то небольшую взятку деньгами или привилегиями, погружаешься под давлением острого багра в раскаленную смолу. Однако, если внутри нас существует образ этой смолы, то это значит, что внутри нас есть и свои загребалы или кентавры. Охотники за нашими безобразиями. Охотник — это, между прочим, понятие древнее и священное. Добыча обычного охотника, растения или животные, это живые существа, которые дают возможность продолжать жизнь. Охотник охотится за своей силой и за силой других людей. Причем заниматься он может этим когда угодно и где угодно, какой бы другой деятельностью он ни занимался. Демоны в кругах Данте не только убийцы. Они же ведь и жертвы, которые одновременно прикованы все к тем же кругам ада. Они и палачи, и жертвы, и шутливые наблюдатели, и посредники между путниками и теми, кто томится внутри той самой смолы. Загребалы или охотники — это сила, стоящая за нашими привычками и грехами. Это сила, необходимая, чтобы приблизиться к нашей чистоте. В сущности, загребало, когда топит взяточника во рву, знаете, что делает? Он позволяет этому человеку почувствовать, кто он есть на самом деле. И поэтому эта сила блага. Представить себя демоном Загребалой – это, пожалуй, сложная работа. А вот представить себя охотником за своими худшими привычками и обыденными лицемерными и предательскими мыслишками – вот это мы, пожалуй, можем. Вдохните теплоту свечей, которые, если горят на ваших столах, то это значит, они постоянно напоминают, что ад – это еще не все, что есть в душе. Вдохните тепло свечей и выдохните суету дня. Вдохните этот свет и выдохните тьму, и вам откроется сцена, пустая внутренняя сцена вашей души, по которой сейчас, под следующую мелодию, начнут двигаться и идти ваши худшие мысли и привычки. Попробуйте любить и ненавидеть эти образы, которые независимо от вас пойдут по сцене так, как это делают по отношению к вам другие. Не относитесь к этим фантазиям только как к признакам завышенной или заниженной самооценки, лени, лицемерия, излишнего актерства, избыточных амбиций. Ведь актер на этой сцене всегда играет, а это значит, он тратит силу. Попробуйте ощутить силу, которая стоит за этими вашими актерами, которые один за другим выходят на внутреннюю сцену вашей души. Обратите внимание, что-то спонтанное все время происходит на сцене. Что-то, что все время находится в несогласии с вами. Что-то, что не соответствует вашей душе. Есть на этой сцене образы, которые вы ощущаете как свои. Есть среди них и те, которые кажутся чуждыми и омерзительными. Поступите как охотник. Поймайте их, зажарите и съешьте. Как только этот мерзкий образ выскочил на сцену, вы, ваш внутренний наблюдатель, выпрыгиваете со своего места в зрительном зале, хватаете его и в костер. Ну или багром его и в смолу. Только так, чтобы он растворился там без остатка. Вся эта Непредсказуемость – это вы. Ваша добыча, а стало быть, ваша пища. Ее надо только привести в порядок. Пережить, переварить, поймать. Если вместе с вашей ловлей этих непредсказуемых, порочных, странных, греховных качеств вы почувствуете некие волны ощущений, постарайтесь их внутренне оседлать. Прокатитесь по этой волне. Разрешите ей существовать. Вот эта волна внезапных переживаний на самом деле есть та сила, которая позволяет поймать вот этого непредсказуемого, спонтанного грешника, взяточника. Поймать и слиться с ним в одно. Ну, в одно новое, управляемое, цельное. Охотник внимательно наблюдает за всем, что происходит на сцене. Он никогда не скучает и не разочаровывается. Он радуется, когда видит новую дичь. Если же вдруг ему становится скучно, он просто переключает внимание на это свое переживание скуки, понимая, что это тоже только дичь, потому что если ее поймать и съесть, то она тоже сможет открыть охотнику что-то новое. Самое главное, чтобы наши внутренние грешники перестали быть отдельными от нас, стали досягаемыми, получили свои имена. Если мы не научимся ловить в себе льстеца, взяточника или вора, то совершим великую ошибку. Мы перенесем груз ответственности с себя на другого человека. Мы совершим проекцию. Мы сообщим сами себе, что кто-то другой. Обстоятельства, государство, мама, семья, жена виноваты в том, что мы такие. Это происходит тогда, когда мы не умеем читать себя и видеть в себе все круги ада, включая сюда Эдит. Попробуйте продолжить это упражнение под нашу музыкальную паузу. Thank you. Мы с моста вниз сошли неторопливо, где он с восьмым смыкается кольцом, и тут весь ров открылся мне с обрыва. И я внутри увидел страшный ком змей, и так много разных было видно, что стынет кровь, чуть вспомяну о нем. Ливийской степи было бы завидно, пусть кенхр и амфисбена, и форей плодятся в ней, и якул, и ехидна. Там нет ни стольких гадов, ни лютей, хотя бы все владения Эфиопа и берег Черных вод прибавить к ней. Средь этого чудовищного скопа ногой народ, мечась ни уголка, не ждал, чтоб скрыться, ни гелиотропа. Скрутив им руки за спиной, бока хвостом и головой пронзали змеи, чтоб спереди связать концы клубка. Вдруг к одному... Он был нам всех виднее. Метнулся змей и впился, как копье, в то место, где сращение плеч и шеи. Быстрее, чем «и» начертишь или «о», он вспыхнул и сгорел, и в пепел свился, и тело, рухнув, утерял свое. Когда он так упал и развалился, прах вновь сомкнулся воедино сам и в прежнее обличье возвратился». Так ведомо великим мудрецам, что гибнет Феникс, чтоб восстать как новый, когда подходит к 500 годам. Ни травы корм его, ни сок плодовый, ни ладанные слезы и омом, а нарт и мира — смертные покровы. Как тот, кто падает к земле влеком, он сам не знает демонской силой или запружением властным над умом, и, встав, кругом обводит взгляд застылый, еще в себя от муки не придя, и вздох, взирая, издает унылый. Таков был грешник, вставший погодя. О, Божья мощь! Сколь праведный ты мститель, когда вот так сражаешь, не щадя! Почти каждый из нас не только лицемер, мечтающий стать взяточником. Почти каждый из нас и вор. Мы ведь хотим стать начальниками для того, чтобы воровать, а не только получать взятки. Разве нет? Или это слишком страшное и несправедливое обвинение? Казнь контрпаса, который пригрезился Данте в 7-м рву 8-го круга ада, там, где свое наказание переживают воры, это наказание абсолютно сюрреалистично и кажется необъяснимым. Действительно странно. Змей, который пронзает с болью душу грешника, она распадается и вновь, как феникс, восстает из пепла. Что происходит? Можем ли мы это каким-то образом понять? И мне кажется, я могу попробовать объяснить. Правда, только в том случае, если вы хотя бы попробовали сделать упражнение с охотником и сценой. Змей, пронзающий грешников, это некое чувство, которое не дает возможности человеку измениться. Вот он хочет стать другим, избавиться от греха, перестать быть вором. А ведь вор — это не тот, кто ворует лишь только чужое имущество. Данте скажет, и вы это слышали, как тот, кто падает к земле влеком, он сам не знает, демонскую силой или запружением, властным над умом. Грешник чувствует себя, как после припадка эпилепсии, падучей болезни. Средневековая медицина объясняла эти припадки запружением жил, идущих от сердца к мозгу, тяжелыми парами, которые поднимались от сердца туда же. Это приводило к тому, что человек, больной падучей болезнью, воровал у себя свою жизнь. Вор у Данте – это человек, который украл у себя жизнь. Это человек с несостоявшейся жизнью. Человек, который не использовал свои собственные возможности. Помните, в самом начале этой передачи звучали слова из той же самой 24-й песни. Еще длиннее лестница предстанет, уйти от них не в этом твой удел. Если слышишь, пусть душа воспрянет. Уйти от грешников или от грехов недостаточно. Нужно двигаться вслед за своим призванием, по лестнице, которая иногда оказывается тяжелой. Нельзя воровать у себя свою собственную жизнь. Вор – это человек, который, украв чужое, ворует у себя свою собственную жизнь. Только в случае падучей болезни, эпилепсии, виновата сама болезнь, тяжелые поры. А в случае вора, свою жизнь у себя крадет сам вор. Змеи из Ливийской степи, перечисления которых вы слышали, а Данте называет 5 видов необычных змей, которые, по рассказу Лукиана, будто бы водились когда-то в Ливийской пустыне. Это чувство вины. Это чувство вины, которое не дает человеку стать другим. Грешник в этой маленькой потрясающей сценке только-только хочет раскаяться. Он приближается к этому состоянию. Однако он не может измениться из-за своей временной смерти. Укол вины, как змея, бьет его куда-то в грудь или под горло. Человек рассыпается и восстает прежним. Это трудно понять. Эта мысль кажется вам очень сложной. Да нет. Как-то однажды один очень большой начальник советских времен сказал мне, и сказал, наверное, только потому, что был сильно пьян, мысль, которая и помогла мне понять этот фрагмент. Он сказал: меня все считают партийным деятелем, а я на самом деле вор. И сижу здесь для того, чтобы воровать. И сам это прекрасно понимаю. Смотрите, он напивался, чтобы убить возможность изменений в себе. Я знаю начальников, которые именно по этому поводу снюхивают тонны кокаина. Среди забавных законов Мерфи и знаменитый принцип Питера и Хала. Этот принцип заключается в том, что каждый начальник останавливается в служебном росте, когда достигает уровня своей некомпетентности. То есть, вот если начальник рос, потом на каком-то уровне остановился, то это автоматически означает, что он на своем месте некомпетентен. Он чувствует сам, что он этого места недостоин. Не знаю, как там у американских начальников. У наших так бывает очень часто. Но вместо того, чтобы измениться, перестать быть вором, стать компетентным, человек использует что-то, что позволяет ему забыться, как в приступе падучей болезни. И когда он придет в себя утром на работе, он будет прежним, без всяких угрызений совести, без всяких депрессий. И по-прежнему будет лицемерно играть роль большого начальника. Поэтому седьмой ров логично следует за 5 и 6. И именно поэтому вдруг в этой новелле Данте возникает птица Феникс. Птица надежды. Мифическая птица, нашедшая свой способ вечной жизни. Она живет достаточно долго, чтобы осознать себя. И сгорая, возрождается новый. А наши змеи заставляют нас не думать о тех мелких и крупных преступлениях, которые мы совершили. Эти змеи здесь, в конце восьмого круга, это наша попытка спрятаться от уколов чувства вины. Вы же знаете, как они возникают, как удар. И вместо того, чтобы осознать его, мы забываемся, как в припадке падучей болезни. Неважно, принимаем успокоительное, напиваемся, принимаем наркотики. Самое главное — забыться, не меняться и проснуться прежним. Здесь чуть позже, в этой 24-й песне, описывающей седьмой ров, возникнет история зверя Вани Фучи, деятельного сторонника черных гвельфов, виновника многих грабежей и убийств. Однажды он, будучи человеком верующим, участвовал в ограблении ризницы Пистойского собора. Обвинение пало на его приятеля, к делу вовсе не причастного. Тогда Фучи успел скрыться, выдал всех своих сообщников, и их казнили. Обратите внимание, он так избавился от чувства вины перед приятелем. Знакомый способ, не правда ли? Вот почему так важно именование и охота за собственными внутренними актерами. Это важно для того, чтобы мы не слились со своими внутренними зверями, чтобы мы не превратились в них. Впрочем, об этом у Данте в 25-й песне, а у нас в следующей передаче. Спокойной ночи. Inside of his mouth, the words are stuck in there. He fishes them out, whispers and mumbles, statements and verse, curses and love songs for nobody else. Man takes a pencil and puts down his thoughts, the old human highway from Eden to Nod. Brothers and sisters, husbands and wives, strangers and cripples, in love with their lives. How they dance in a trance where the river bends. Here we go, don't you know that it never ends. Some ride, some slide. Trees and all of God's creatures, to him they would speak, saying, "Where?"